Ваттамбар корректировал чертеж нового дроида командира серии Т, рассчитывая уже иметь при встрече с генералом Гривусом предсерийную модель. Конечно, он понимал, что на начальных этапах дроида нельзя будет сравнить с командиром-органиком, имевшим реальный боевой опыт, но это было решаемо. Поэтому он хотел, чтобы дроида оценил генерал, поразивший его своим умом и фактически предвидением многих необходимых технических изменений. А еще у Скаканина имелись планы впечатлить того своими успехами, возможно, тем самым наладив взаимовыгодное сотрудничество. В перспективе он собирался добиться доступа к его телу, чтобы все-таки оценить технологии Сириус Кибердайн, а возможно, создать какие-нибудь улучшения. Вот только этим приятным мыслям и любимому занятию мешал бесполезный разговор, на котором он был вынужден присутствовать. Он мне не нравится. Почти так же, как и сенатор Амидала. И зачем граф Дуку согласился потратить на него такие средства? Произнес вице-король недовольным тоном, после чего отпил содержимое своего бокала. Вообще-то они собрались здесь, чтобы обсудить условия нового контракта на производство новой модели дроидов, но разговор в какой-то момент пошел в другое русло. Ганрий продолжил, бросив взгляд в сторону Тамбара. Почему вы соглашаетесь с ним и его экономически невыгодными идеями? Экономически невыгодные, да, но развитие требует жертв, и деньги – это самое малое, чем мы можем пожертвовать. Вот только ты не поймешь этих слов, подумал Тамбар. Вообще недавно он поймал себя на мысли, что тот доклад и предложение генерала Гривуса вернули ему что-то, что он уже давно начал забывать. Ведь когда-то он покинул свою планету ради того, чтобы стать инженером, создавать новые машины, двигать технологический прогресс вперед, создавать новые, а потом стал забывать эту идею по мере того, как то, что он уже создал, стало приносить все больше денег. Он ответил, подняв взгляд на собеседника, что сидел на другой стороне стола. В будущем эти идеи принесут нам еще большую выгоду. Думаю, вы и сами это понимаете, так как видите, что стоимость наших контрактов все больше возрастает, хотя планируемое количество дроидов для выпуска пока неизменно. Кроме того, его идеи имеют много полезного в техническом плане. Возможно и так, но все это выражается в удорожании производства и стоимости, хотя мы и так будем превосходить количественно все силы, что сможет наскрести республика, по меньшей мере, в 500, может, 600 раз, вклинился Муун, сидевший на той же стороне стола, что и Скаканин. Он также отпил вина из бокала. Какой смысл столько тратить на армию, когда у республики в качестве армии только корпус юстиции и ополчение развитых миров? Некоторые миры обладают довольно сильными армиями, рассчитанными не только на оборону своих миров, но и на наступление, вмешалась Шумай. Тамбар сразу понял, что Гассама, скорее всего, имеет в виду гассамских командос, которых можно было считать ее личной армией, и довольно профессиональной. Она продолжала, но слушать ее стоило при учете, что она еще не встречалась с Гривусом и старалась держать по отношению к нему нейтральную позицию. Их не стоит недооценивать, и этот ваш генерал, видимо, так и делает, в то же время, не разбираясь в экономических вопросах, как и большинство военных. «Я об этом и говорю», – вставил Нут Ганрей. «А вы не разбираетесь в военных вопросах, как и он, в экономических», – подумал Скаканин, но, разумеется, не сказал ничего вслух. «В любом случае, думаю, мои команды понравятся ему. Попутно это будет хорошей проверкой для них и демонстрацией. Похоже, что мне не удастся заставить наращивать поставки этих дроидов моих дорогих союзников, но генерал Гривус, не думаю, что он догадается, что я использую его для увеличения собственной выгоды. Хотя кто так не делает в наше время? Давайте вернемся к вопросу этой встречи». Сен-Хилл все-таки поборол эмоции и вернул себе деловой вид. «Уважаемый старшина, так вы хотите уже сейчас пустить их в серийное производство? Сколько? Я рассчитываю на закупку 4 армий, разумеется, количественно. По факту они будут распределены мелкими подразделениями по 4-6 штук по всем войскам и важным объектам. На начальных стадиях», — Тамбар заметил, что присутствующие задумались, после чего добавил, «Господа и дамы, будьте уверены, дроиды команда сокупит ваши затраты, они намного эффективнее изначальной модели в один, даже в большее количество раз, чем превосходит их в цене. В то же время они будут пользоваться спросом для специальных операций, охраны важных лиц и объектов и много чего еще. Мои аналитики уже считают, что они, по сути, будущее военного дроидостроения, хотя заметьте, Это лишь пробный образец. После окончания полевых испытаний они станут еще лучше. Я не сомневаюсь, что они станут лучшим из того, что у нас будет. И вам предоставлена уникальная возможность быть первыми, кто продвинет этот проект, а значит, получить доход. Значит, вы рассчитываете получить пробный контракт на 17 миллиардов 440 миллионов кредитов, уточнил Муун. При этом было смешно наблюдать за тем, как Ганрей с помощником все еще считают в уме эти простые цифры. Я бы хотел увеличить сумму до 17,5 миллиардов, поскольку могут быть некоторые издержки по модернизации производства, уточнил Скаканин, выведя на круглый экран, что висел на стене, схему дроида. А нельзя ли сократить стоимость с 20 тысяч за штуку хотя бы до 19 500, уточнил Ганрей, похоже, тоже вернувшийся к деловому духу встречи. На данный момент нет, но позже, когда мы получим доступ к новым источникам дефицитных материалов, в частности на биома, а также улучшим конструкцию и отработаем серийное производство, стоимость будет снижена на порядок, ответил старшина, а сам подумал, пожалуй, я вам не скажу, что этот порядок всего лишь около 1000 кредитов. Я слышала, уважаемый старшина, что производство пока до конца не готово, как и о, собственно, некоторых проблемах с поставками на биома, добавила Шумай. Складывалась интересная ситуация, в которой коммерческая гильдия, торговая федерация и Техносоюз делали заказ к Техносоюзу и индустриям Джианазиса на производство дроидов серии ВХ, при этом беря на это деньги в кредит под проценты банковского клана, после чего продавали всю партию КНС сразу после образования последней, разумеется, по большей стоимости, превосходящей начальную почти в два раза. Все это делалось для того, чтобы провести некоторую презентацию дроидов Commandos, после чего предложить КНС новые контракты со значительным удешевлением цены, от чего та не сможет отказаться. Особенно если учитывать, кто будет руководителями этой организации и кому будут подчиняться вошедшие в ее состав миры. Единственной слабой частью этого плана было то, что производственные мощности на Джианазисе только заканчивали строить, и проблемы, возникшие с дефицитным материалом. И если первое усилие эрцгерцога будет решено в ближайшие недели, после чего в течение следующего месяца заказ будет выполнен, то второе казалось намного большей проблемой. Набиум был редким металлом и почти не использовался в производстве дроидов из-за этого, но исследования показали, что именно он наиболее подходит для микросхем и подвижных частей дроидов. Для выполнения заказа нужны были стабильные поставки, но правительство планеты, где имелись шахты и необходимые мощности для производства, как-то узнало о том, что металл внезапно стал очень нужным, а потому подняло цену до невообразимой, даже для собравшихся, цене за килограмм. Именно об этом говорила женщина, и узнать такую информацию из праздного любопытства точно не могла. «В ближайшее время эти проблемы будут решены», — ответил он, практически точно предсказав последовавший ответ. «Надеюсь на это, но, если что, вы можете рассчитывать на нашу поддержку. В нашем распоряжении есть несколько миров, где есть запасы этого металла, пусть и не такие богатые, как у некоторых», — ответила собеседница, улыбнувшись. «Спасибо за поддержку, но уверяю вас, Техносоюз сможет обеспечить все необходимое для производства дроидов данной модели в ближайшее время, если, конечно, контракт будет заключен», — ответил Тамбар, подкручивая ролик на своем костюме и переведя взгляд на остальных собравшихся. Он подумал, попутно стараясь оценить их реакцию, ведь они, без сомнения, тоже знали о проблеме, если только сами и не участвовали в ее создании. Кажется, в этом также замешаны наймадианцы. Выходит, моя стратегия оказалась верна. Вы примете мои условия, даже если сами считаете иначе. То есть, начал Ганрей, как он думал, незаметно переглянувшись с Шумай. К выгоде Тамбара, по его зрачкам, увеличенным линзами маски, нельзя было точно сказать, куда он смотрит. Вы гарантируете, что контракт будет обеспечен всем необходимым? Да, уважаемые господа и дамы, граф Дуку лично обещал мне поддержку, Скаканин улыбнулся под маской, заметив встрепенувшихся собеседников. А также я получил возможность привлечь для решения некоторых несущественных проблем генерала Гривуса. Тамбар знал о недоверии некоторых к киборгу и решил воспользоваться этим. Сейчас они забыли о том, что гнались за выгодой для себя, больший соблазн будет иметь возможность сделать так, чтобы Гривус потерпел поражение, что нанесет удар по его репутации и повысит значимость мнения тех, кто его недолюбливает. Эмоции возобладают над разумом. Таким образом, они согласятся на все условия контракта, Техносоюз получит деньги, которые по праву принадлежат ему. Дополнением к этому станет то, что мнение самого старшины возрастет после победы генерала. Если же генерал по какой-то причине проиграет, то вся вина будет на нем, а контракт, который принесет выгоду в любом случае, будет заключен, пусть и не на тех условиях, на каких хотелось бы. «Идеальная партия», – подумал Скаканин. Ему больше нравилось проектировать технику, но и стратегом он считал себя неплохим. В подтверждение его мыслей прозвучали ожидаемые слова. «Хорошо, уважаемый старшина», – произнес Муун, окинув взглядом собравшихся, чтобы убедиться, что никто не возражает. Продолжил он под молчаливое одобрение, но не упустил возможность выведать информацию, выдав свою причастность к остальным желавшим нежиться на контракте в обход Техносоюза. «Контракт будет заключен, позвольте мне подготовить его. Скажите, а проблема с дефицитным материалом будет решена в ближайшее время?» «Она будет решена в приемлемые сроки», — ответил Тамбар с очередной невидной остальным улыбкой, а сам подумал. «Ну что же, генерал, ставки сделаны. Надеюсь, эрцгерцог не преувеличил в своем положительном мнении о вас. Может, это слишком эпичные слова для бывшего военного алкоголика, увлекающегося фантастикой и компьютерными играми для того, чтобы не спиться окончательно. Жуткая смесь, однако, но, я знаю, что любая война, или даже битва, часто идет не только на поле боя. Она идет еще ранее, когда решается количество произведенного оружия, когда ищутся ресурсы и вербуются рабочие и солдаты. Еще до того, как о самой битве кто-либо знает, она идет тогда, когда солдаты уже воюют, а в кабинетах и штабах решается направление удара и план атаки. Решается на переговорах, да и просто в разговорах. Это сложно объяснить и слишком неприятно, поскольку становится понятно, что часто ты почти ничего не можешь сделать, и еще кое-что. Таким образом, думаю, тебе ясно. Моя битва на Джианазисе будет идти не только на поле боя, где стреляют, поскольку она – это лишь преддверие многих битв и целой войны, что вскоре произойдет. Возможно, от того, смогу ли я одержать победу в своей первой битве, будет зависеть то, смогу ли я одержать верх вообще. Да, что-то на философию потянуло, с чего бы. На северной стене Ульятакир, на уровне верхних этажей, имелась посадочная площадка специально для принятия важных гостей. Вид, открывавшийся с нее, мог впечатлить тех, кто не бывал на пустынных планетах, но у местных считался ничем не примечательным, и на площадке обычно никто долго не задерживался. Но в этот раз приземляющийся шаттл «Колчан» встречала целая делегация. Точнее, встречало его одно существо – Гривус. Два охранника Калишца охраняли его, а дроиды модели в один стояли в роли почетного караула, образовав коридор. Часть стояли по краям площадки для охраны. «Сейчас бы еще имперский марш включить», – пронеслась мыслью Николая, когда он накинул взглядом караул. Он долго думал над тем, как встречают лидеров целых планет, потом вспомнил, как встречают на Земле президентов, и решил изобразить нечто подобное. Показалось, что так может получиться расположить Погля к разговору, учитывая, что у разговора есть как минимум один спорный момент. Шаттл завис на месте, развернулся, выпустил четыре опоры и приземлился. Когда створки открылись и выдвинулся трап, по нему сошли два дроида в два, следом спустился сам эрцгерцог с одним из своих помощников, после чего спустилась еще пара супердроидов. Он замер, увидев почетный караул, но понять его эмоции не вышло, зато показалось, что, идя через строй, он как будто выпрямился и старался не хромать. «Генерал, я так понимаю, у вас хорошие новости для меня?» Погг казался чем-то довольным, но причин радоваться было много и точную, опять же, было сложно понять. После доклада об успехах, эрцгерцог организовал свое обращение к рабочим улья, что были заперты под землей. Оказалось, что его авторитет именно среди этой касты, из которой он и сам вышел, очень значительный. Возможно, для них он вообще был подобием героя. В любом случае, после речи стрельба и взрывы были слышны даже наверху, а после появились посланники от рабочих улья, сообщившие, что аристократы-предатели убиты, как и солдаты, что поддерживали их. Улей сдается. Не теряя времени, Николай сразу направил вниз дроидов и взял под контроль ключевые тоннели, а также этаж, относившийся к покоям королевы. Самого худшего сценария удалось избежать, и, хотя кое-где еще имелись очаги сопротивления дроидов, которые не умели сдаваться, это можно было считать победой. «Да, господин эрцгерцог, Улей под контролем ваших войск, все аристократы Улья убиты. Обеспечена безопасность информации», — ответил Гривус, после чего отошел в сторону, освобождая дорогу и сделав пригласительный жест. «Позвольте показать вам захваченный штаб врага и продолжить доклад уже там». «Конечно», — ответил джианазиец, и они направились внутрь. От площадки до штаба вели несколько длинных коридоров. Их охраняли дроиды в один, что стояли вдоль стены на перекрестках. Причем раньше здесь располагались энергетические барьеры и стационарные бластерные орудия, которые были уничтожены в ходе атаки с тыла. Потому в коридорах имелся беспорядок. Чтобы удовлетворить свое любопытство и получить ответы на свои вопросы, Николай все время ожидания прилета шаттла просматривал захваченные носители данных, к которым смог получить доступ. Защита оказалась посредственной. Сам он, конечно, не смыслил в компьютерных технологиях, но его бортовой компьютер смог взломать пароли. Правда, по большей части язык был джианазийский, и это были тексты, так что ориентироваться пришлось лишь на голографические записи и видео. Мужчина не собирался пытаться шантажировать ПОК для имя или придержать что-то до лучших времен. Ему просто следовало разобраться в причинах приверженности эрцгерцога Кайнес к Сидиусу, ведь пока у него были лишь собственные размышления, основанные на знаниях, которые тут не были никому известны. Собственно, записи показали, что приход Погбля к власти был воспринят большей части аристократии негативно, ведь он происходил из касты рабов. Причем вместе с его приходом была убита королева Столгосинового Улья, который правил всей планетой. Тут было не до конца ясно, но, похоже, среди королев также была борьба за власть. Зная о Карине Великой, Гривус пока не решил, какую связь она имела с Погблем, как и о ее вкладе в эти события. После нового правителя приняли, а часть аристократов перешла на его сторону. В это же время начались активные реформы, направленные на налаживание внешних связей, увеличение производства и привлечение внешних инвестиций. А вот дальше начиналась довольно спорная информация. Вокруг правителя планеты собралась группа дворян, которые начали его активно поддерживать. При этом, судя по всему, ранее некоторые из них были чуть ли не злейшими его врагами. Сам он, несмотря на то, что опирался на поддержку рабочих, начал нещадно их эксплуатировать. Да, начались серьезные экономические успехи, в том числе имелись аналоги советской пятилетки. Заводы росли, как на дрожжах, но платили за это все те же рабочие, в основном, своим здоровьем и суровыми условиями. Платила и планета, экология которой так была не самой хорошей, а теперь еще более усугублялась. Создавалось впечатление, что кто-то хотел выжать из планеты и ее жителей все, что можно, но цель была не ясна, особенно если знать дальнейшие каноничные события. В начале войны клоны захватят планету, но Погбль не сдастся. Джианазийцы укрылись в катакомбах. После он умудрился построить завод на планете и начать сопротивление республике. Когда это не удалось, началась та история с королевой. Почему он не сдавался? Ну, не из верности же графу Дуку. Под конец войны, когда его планета была захвачена уже второй раз, он все равно держался за Кайнес, значит, имел какие-то надежды, что-то, что заставляло его так делать. «Сидиус», — задумался Гривус, смотря на помощника эрцгерцога и не зная, стоит ли начать разговор сейчас или позже. Здесь следовало быть осторожным, так как он мог потревожить великого манипулятора раньше времени, потому продолжил думать, да еще и с такими проблемами на родной планете. Технически, у него даже семьи нет, если только он не считает семьей всех своих сородичей. Но отчего же он их так эксплуатирует? Особенности культуры? Неужели Палыч настолько хорош, что разбирается со всеми этими деталями? Они вошли в помещение штаба, где успели прибраться, перенеся трупы джианазийцев в угол помещения, а тела дроидов вынесли в коридор. Погби подошел к телам сородичей, посмотрел на мертвого герцога и вздохнул, как-то тяжело опершись на трость. Он произнес тихо: «Хороший результат, как раз такой, который я от вас ожидал. Генерал, думаю, не стоит докладывать, все и так ясно. У меня сообщение от графа Дуку. Вы должны помочь старшине Техносоюза в Аттамбару. Мой корабль доставит вас на орбиту, где вы пересядете на другое судно и уже там получите подробные инструкции». «Ясно, господин эрцгерцог, мы можем переговорить наедине». Гривус вновь бросил взгляд на его помощника, как бы давая понять о причине своего беспокойства. «Да, конечно. Фак, отправляйся на нижние уровни и выясни, как скоро мы можем возобновить добычу полезных ископаемых из местных шахт», — произнес собеседник. Одноглазый джианазиец вышел, проявив недовольство на своем лице лишь в момент, когда двери закрылись. «Вот это все, что удалось найти», — произнес Гривус, протягивая позолоченную сумку. Поскольку его охрана прибыла раньше, чтобы забрать раненого и тело погибшего, он попросил их привезти сумку, в которую переместил присвоенные кредиты. В то же время, не решившись использовать их для выноса награбленного, он отдал ее дроиду, которого назначил командиром. Из его рук сейчас он и принял первую сумку. «Здесь точно все», — эрцгерцог осмотрел содержимое. «Все, что удалось найти в покоях и штабе. Если у него есть еще тайники, то...» — начал киборг, но замолчал по знаку руки. «Нет, то, что интересует меня, он не стал бы хранить далеко от себя», — прозвучал ответ. «Эрцгерцог, не посчитайте это наглостью, но какова причина вашего конфликта с герцогом? Его поведение, скажем так, выдало, что дело было не в обычном неподчинении законной власти. Конечно, ничего подобного не было, Николай даже не успел толком его запомнить, но разговор нужно было с чего-то начинать». Погг как-то слишком пристально посмотрел на собеседника, после чего положил сумку на стол и некоторое время закрывал ее. Вновь посмотрев на киборга, ответил: «Скажем так, какое-то время назад мы сошлись во мнении о наших целях, но взгляды на то, как этих целей достичь, оказались разными. Он знал, что в этом вопросе я не прислушаюсь к его мнению, потому пошел на конфликт, и вот результат». Он указал тростью в сторону тела герцога. Гривус решил проигнорировать то, что от прямого ответа мастерски ушли, продолжив: «И из-за какого-то спора он решил устроить локальную войну, последствия которой могли быть более серьезные, поверьте, это стоило», — прозвучал ответ. Николай чуть было не закрыл лицо ладонью, подумав: «Да скажи, твою мать, в чем причина? Оно стоит многого из того, чего я достиг и еще достигну». Погг увидел открытую дверь в покое и направился туда. Собеседник направился следом и, когда джианазиец остановился напротив одной из картин с лесом, продолжил: «Понимаете, в чем дело? Мне вскоре доверят очень важные посты командования крупнейшими вооруженными силами в галактике. Эти силы во многом будут зависеть от вашей планеты, и произошедшее заставило меня попытаться разобраться в том, могут ли у вас еще возникнуть подобные проблемы. Но я не сумел понять, что у вас тут происходит. Какие-то странные тенденции. Так вы все-таки заглянули в добытые вами данные», как-то укоризненно произнес Погбль, бросив взгляд на киборга. «В задаче об этом ничего не говорилось, я просто хотел убедиться, что это не пустые носители информации и не записи новостных передач», ответил он заготовленной ложью. Не дав молчанию растянуться, добавил: «Не беспокойтесь, все останется в тайне, как я и обещал. Просто не хотелось бы, чтобы потом у нас возникли проблемы. Думаю, вы сами понимаете, какое важное положение займете вы, благодаря вашей планете, в КНС». Гривус ощутил, что сказал что-то не то. Он вообще-то все еще находился на стадии раскручивания собеседника на разговор, но на произнесенные слова Погбль отреагировал необычно. Посмотрел со злостью, после отвернулся и осмотрел помещение. Заметив что-то, направился к небольшой тумбочке, украшенной резьбой по дереву. Там после обыска осталась бутылка, похожая на винную, и несколько бокалов. Подняв емкость, он посмотрел на этикетку, открыл крышку и налил себе выпить. Все это время его движения оказались резкими, как будто злость бушевала внутри, а он пытался успокоиться. Возможно, выпивка помогла, хотя было странно видеть жука с бокалом вина в руке. «Моей планете. Она не моя, я просто правитель на ней, почти», — ответил эрцгерцог, став смотреть на ближайшую картину, на которой изображалось море. Вздохнув, продолжил: «Генерал, вы знаете, каково это родиться рабом. Не в плане того, что ваш народ поработили, и в этой среде вы появились. Просто быть рожденным рабом и быть обреченным на рабство до конца своей жизни, не имел такого опыта», — ответил Гривус негромко, добавив: «Мы, калишцы, свободолюбивый народ. У вас есть возможность быть свободными, когда вы этого хотите. А у нас, у джианазийцев, рабство — это наша жизнь». Он осушил бокал, но выпившим не выглядел,